внутрь себя. Делая это, будь чрезвычайно внимательным и чувствительным, иначе ты можешь оставить незамеченным маленький комок сопротивления в виде какой-нибудь затаенной в темном углу мысли или бессознательной эмоции.